Ситхский наряд Фрэнка все еще пугал меня, но постепенно я привыкла. Темная сторона силы. Что-то похожее со мной уже происходило. «Что это за одежда?» — спросила я, пока мы ждали такси. «Каракала», — ответил он. «Что каракала?» Так называлась гальская накидка с капюшоном, которую носил Септимий Боссиан. Он же Марк Аврелий Антонин. Только не путай с философом Марком Аврелием, жившим во втором веке. В третьем веке многие императоры назывались Марками Аврелием. Вот такая же голова медузы. Кто-то вдруг спотыкается об нее в психоделическом тумане. Это часто случалось в 60-е, когда сразу много разных энтузиастов стали копать нашу бессознательную память под кислотой. Он говорил интересно и по делу, но я все еще чувствовала себя обиженной. Можно пример? Примеров много. Битлз, Пинк Флойд и так далее. Но во всем этом огромном архиве лично для меня важна только одна песня. Какая? — спросила я. — Тут есть за что зацепить Bluetooth? В номере была аудиосистемка, и Bluetooth у нее работал. Фрэнк некоторое время возился с соединением, а потом сказал: «Вот, послушай, это King Crimson Moonchild. Представь голых по пояс трубачей, дующих в длиннейшие бронзовые рожки. Такие зеленоватые дудки, блестящими кольцами обвернутые вокруг их тел». Он показал руками, и заиграла музыка. Ложись на спину, чтобы было удобно. Это длинная история. Хорошо, согласилась я. Я буду говорить от первого лица, и не перебивай. Как только перебьешь, я замолчу. А если я усну? Значит, ты уснешь. Окей, сказала я. Мне больше всего нравился бог Митра. Произнес он прежним тоном, и я даже не поняла сперва, что его рассказ уже начался. С самого детства только он. Эмодзи красивой блондинки, которая изобрела на немного странную историческую лекцию в масках, но не слишком переживает, потому что лектор уже почти совсем ее парень. Точка PNG.